«Да», – подумал я, – «десантники знают, администрация знает, энергетики, двигателисты, знают практически весь экипаж, от художника до начальника рейда и капитана. Одни шепчутся за углами, другие, таких большинство, недоумевают молча. И ожидают, наверное, не скажет ли что-нибудь дельного по этому поводу администрация. А что ей сказать? Для этого надо как минимум разобраться в существе вопроса. Попробуй тут разберись, если источники информации ненадежны, а сама информация настолько же необычна, насколько бездоказательна. И откуда черпать доказательства, если весь экипаж делает вид, будто ничего особенного не происходит? Да, круг логически замкнут. В конечном счете администрация права, ведь в общем-то и целом полет протекает нормально. Так, глядишь, молча все до финиша и долетим, а там видно будет». «Видно будет», — повторил я вслух. «Ладно, Феликс, я вот что хотел бы спросить. Это Джора. Вы не могли бы представить себе его в роли известного вам диверсанта, с которым вам довелось выяснять отношения в кухонном отсеке?» Механик быстро взглянул на меня, однако с ответом не торопился. Полез в карман, вынул свой чудовищно яркий носовой платок, промокнул бритое темя. В кабинете распространился явственный аромат Антарктиды. «Жора!» Бак отрицательно покачал головой. «Нет, это был не он. Куда ему? Ростом не вышел. Да и все остальное. В роли того диверсанта я мог бы представить теперь...» Механик странно потемнел лицом, добавил. «Ну, в общем, другого. Командира десантников Нортона?» Подсказал я. Лицо механика медленно изменилось. «Да», – пробормотал он, уколов меня взглядом. «Теперь я мог бы поручиться головой, что это был Нортон. Откуда у вас такая уверенность?» «Видите ли», – механик задумался. «Тогда в кухонном отсеке было очень темно, однако, ну как бы это сказать? Вы хотите сказать, что ваша моторная память запечатлела в себе целый ансамбль ощущений, которыми сопровождалась борьба с неизвестным?» «Да. С той поры вы пытались как бы применить весь этот ансамбль к окружавшим вас людям. Не ко всем, разумеется, а именно к тем, чья кандидатура казалась вам наиболее подходящей». «Верно. После примерки круг вероятных кандидатур на роль данного вам в ощущениях рослого, быстрого, сильного, гибкого и хладнокровного диверсанта значительно сузился. В конце концов остались считанные единицы. Меньше, чем пальцев на одной руке. Сколько? Готов спорить, двое». «Двое», как эхо подтвердил механик. Вид у него был ошарашенный. «Однако Нортона среди этих двоих не было», продолжал я. «Меня буквально несло на крыльях прозрения. Мысль о Нортоне у вас возникла недавно». Мне показалось, в глазах у механика мелькнула тень суеверного страха. «Не было», бормотал он, словно в гипнотическом трансе. «И давно». «Да, заподозрить командира десантников такой не сразу и в голову может прийти. Нужен был достаточно весомый повод. И повод случился. Я имею в виду слух об отставке Нортона. Размышляя о странном решении командира десантников, вы уже скорее по инерции попытались применить памятный вам ансамбль ощущений к этому человеку. И вдруг обнаружили, что Нортон, пожалуй, точнее всех остальных, вписывается в контуры происшествия в кухонном отсеке. Подозрение вас потрясло. Первой вашей мыслью было явиться ко мне за советом. Вы не сделали этого, вас одолевали вполне понятные сомнения. Но сегодня вам повезло. Вы уловили еще одну особенность Нортона, которой был отмечен и ускользнувший от вас диверсант. Не так ли?» «Верно, черт побери!» На лице Бака отразилась панически напряженная мозговая работа. Я предложил механику высказаться, но он не слушал меня. Он хотел разгадать секрет моего ясновидения и спросил для проверки. «Скажите, какую особенность Нортона я уловил?» «Запах», — ответил я. «Запах одеколона Антарктида». «Но ведь я никому!» — пролепетал он. Краска бросилась ему в лицо ни единым намеком. «Успокойтесь», — сказал я с досадой. «Никто, разумеется, ничего мне об этом не говорил. Я, понятно, не факир-ясновидец. Все значительно проще. Исходную информацию вы дали мне сами. Насчет моторной памяти и ощущений борьбы это я понимаю, упорствовал Бак. Те двое. Да, вы, должно быть, заметили, как я обхаживал их и догадались. Ведь, кроме всего прочего, вы еще и психолог. Вот именно. По поводу Нортона. Да, здесь тоже логично. А вот насчет запаха. Да я ведь только сегодня и уловил. Утром, добавил я, около 3 часов назад, когда столкнулись с Нортоном у входа в кафе. И это вы знаете. Почему бы и нет, если я сидел в кафе недалеко от двери и все прекрасно видел. По выражению вашего лица я догадался, что встреча с Нортоном чем-то вас поразила. На мой приветственный кивок вы не ответили. Слепо и бестолково прошлись между столиками и ушли не позавтракав. Тогда я, конечно, не знал, что вы торопились в отсек гигиены. Вы торопились вспомнить по свежим следам запах и кое-каких парфюмерных изделий. Результаты ваших экспериментов с душистыми аэрозолями я ощутил и понял, хотя и не сразу, чем это пахнет. Надо ли говорить, насколько хорошо мне известны парфюмерные вкусы ваши и Нортона? Теперь не надо, сдался наконец Бак. Не обижайтесь. На психолога не стоит обижаться за то, что он психолог. Открытие сделали вы, я о нем догадался и только... Это открытие нам ничего не дает, заметил механик. Я посмотрел на него. Ведь дело-то теперь не наше, пояснил он, опустив глаза. Я понял так, что по медицинской части у вас претензий к Нортону нет. Психика у него в порядке, и свои поступки он сознает. В общем, вы как хотите, но что до меня, я скажу откровенно. Связываться с Нортоном я больше не желаю. Неприлично как-то, знаете ли, затевать драки с членом командного совета корабля. Пусть ломает экраны, если ему это нравится. Бак махнул рукой и поднялся. В конце концов, лишний десяток экранов можно сменить. «А мне мои зубы дороже!» Уходя, Бак осторожно полюбопытствовал. «Намерен ли я как-то использовать новые обстоятельства, и когда я ответил, что нет, не намерен», вздохнул с облегчением. Ужасно ему не хотелось расстраивать нашего капитана. И так, раскрыв инкогнито диверсанта, мы словно связали себя по рукам и ногам. Своеобразие личных качеств экранного злоумышленника, уровень его служебного положения на корабле – лишали нас, дилетантов, практически всяких надежд добраться до истины. Тут хоть лопнет любопытство, как выразился бы старина Бак. Зачем понадобилось Нортону ломать экраны? Имеет ли Нортон отношение к загадочной истории о чужаке? Если да, то какое? Ни на один из этих вопросов я до сих пор не знаю ответа. Разумеется, я совершенно отчетливо понимаю, что тайное битье экранов не есть экстравагантный каприз, или, если хотите, некий ритуал абсурда. Однако более правдоподобной версии просто-напросто не имею. Вот, пожалуй, и все, что по этому поводу я могу сообщить. Раут-Холл погрузился в глубокую тишину. Конец текста звукозаписи, произнес Купер, и слушатели, стряхивая с себя оцепенение, зашевелились в креслах. Необыкновенно любопытный текст, сказал Никольский. Я хотел бы иметь его фонокопию. «Считайте, что фонокопия у вас в руках», — ответил Гелбрайт. «Ну что ж, профессор», — сказал он Рогану, — «должен вас поздравить. Кое в чем медицина утерла нос нашим парням из-за делов наблюдения внеземельного сектора. А этот Альберт...» «Альбертас Грижас», — поправил Роган. «Да, Альбертас Грижас. Отчего мне кажется знакомым это имя?» «Он что, по-прежнему в составе экипажа «Луна Радуги»?» «Нет, шеф», — ответил Купер. «Я успел связаться с информаторием УОКСа. Альбертас Грижас временно исполняет обязанности медиколога на суперконтейнероносце «Байкал». «Причины?» «Самые приятные для Грижаса, Гейлбрайт», — мешался Роган. «Равно как и для всех его друзей. Участвовать в последнем рейде «Луна Радуги» к Плутону Грижас не мог, поскольку... Во-первых, защита докторской диссертации в Москве, весьма успешная, кстати. Во-вторых, необходимость его присутствия в Вильнюсе в ответственный момент существенного пополнения семейства Грижасов. Инга Грижас готовилась стать матерью очередной четверки близнецов –